Кори Доктороу. Выход. Роман. Перевод с английского Круглова. Москва, АСТ, 2020 год. Категория 18+. Аннотация. Выход — язвительный, трогательный, фантастический триллер о том, как люди грядущего столетия пытаются справиться с болезненными переменами в социальной и политической структуре мира, переменами до неузнаваемости преобразившими и планету, и само человечество как вид.